Ну вот, приехал, не договариваясь, а Боброва нет. Вроде как обещался скоро быть, но я уже знаю это местное скоро, от 5 минут до бесконечности. Ничего, подожду, основные дела позади, да и встреча предстоит сложная. Признаваться надо в любом случае, обман считается проступком более серьезным, чем какое-то вмешательство в лечение. Надо было взять хоть газету какую-нибудь, уже не так скучно. А так приходится смотреть на стены с потолком, но маялся недолго. Бобров почти взбежал по лестнице. Евгений Александрович, день добрый, надеетесь еще какую-нибудь операцию сделать, так это мы и организуем. Больных хватает, проходите. И мы вошли в его кабинет. Я хотел справиться о Повалишиной. А что с ней? Сейчас узнаем. Он подошел к двери, открыл ее и крикнул. Федорчук, ко мне зайдите. Послышалось буханье тяжелых шагов, и в кабинет, постучав, вошел, наверное, фельдшер. Высокий, седоватый, с явно военной выправкой. Отставник, скорее всего. Мне бы такого, тылы прикрывать. Слушаю, доктор, глуховато обозначил он готовность выполнить указания начальства. Будь добр, узнай, какая там температура у больной Повалишиной. Знаешь, где лежит? Сию минуту. А что случилось? Спросил Бобров. Утром вроде неплохо было. Я на обход быстро сходил, будто даже получше стало. Давайте дождемся результатов. Вы как вчера добрались? Я, признаться, немного увлеченно накануне с Викторией Августовной спорил. Она не в обиде? Да нет, что вы, махнул я рукой. Все в порядке. Счастливо, что побывала на операции. И даже в обморок от крови не упала. Хохотнул Бобров. Вернулся Федорчук, доложил. 36,8. Сказали, на перевязке воспаление меньше намного, в сознании, поела. Спасибо, можете идти, велел Бобров, и повернулся ко мне. Как видите, все хорошо. Сам удивляюсь, динамика не предполагала такого развития событий. Это я, простите, Александр Алексеевич, я встал. Вчера тайком пробрался в палату и посыпал края раны стрептоцидом. Я пойму, если из-за этого, нет, вы послушайте. Бобров покраснел, вскочил. «Как вы могли, без моего ведома?» Это он вдохнул, чтобы продолжить, но замолчал. Мы постояли без слов с минуту, наверное. Что-то думает. Ну ладно, пинками не вытурил из кабинета, уже хорошо. Но больной стало лучше, продолжил Бобров. «И вы сделали это не с целью получения выгоды, а для оказания помощи. Предлагал же с самого начала, напомнил я. Помолчите уже!» Выкрикнул профессор. «Я не закончил, и вы не прощены. Пока!» «Сядьте, что вы стоите как солдат на параде. Ладно, рассказывайте, что за стрептоцид. К счастью, прием сегодня оказался минимальный, не до болячек народу. Кто пришел с утра и меня не застал, затем послали, чтобы подошли. И пара визитов на дом, но тоже ничего выдающегося. Фармакология местная меня, конечно, все еще временами вгоняет в состояние ступора, но я уже придумал замечательную отговорку. Когда смотрю пациентов вне кабинета, ссылаюсь на забытую печать и предлагаю за рецептом прислать кого-нибудь попозже, а в кабинете просто вытуриваю в предбанник под разными предлогами. В основном мытьем рук прикрываюсь, и всегда есть возможность глянуть справочник. После приема, отправился домой, студентов ждать. С задачей по стрептоциду они справились блестяще, ни одного нарекания, и даже пытались вернуть остаток средств, выделенных на виварий, сопровождая свой демарш тщательно расписанным перечнем трат, бессребреники. Да, всего материала исследований, если смотреть с высоты требований 21 века, преступно мало, но сейчас о рандомизированных контролируемых испытаниях никто не заикается, и ни в одном медицинском журнале я не видел упоминания о сокрытии распределения, параллельных группах и прочей тарабарщине, который будет полно в литературе лет через 100, а для зеленки им и вовсе понадобится пара десятков посевов, революция готова. К тому же в конце 19 века эстетические проблемы мало кого волнуют, и красивый темно-зеленый цвет в скорости окрасит больницы всего мира. Но перед студентами у меня были другие посетители, и весьма неожиданные. Голос Блюдникова я узнал, когда он здоровался с Кузьмой. Странное дело, и представить не могу, что надо приставу. По Повалишину вопросы, даже не смешно, и уровень не его, и при нужде в кабинет зашел бы, а не домой. Что-то случилось, сейчас узнаю, к чему мозг мучить, если ответ через минуту получу. В любом случае за собой никаких грехов, интересных для полиции, не помню. Но Емельян Алексеевич повел себя довольно странно. попросил чаю, начал рассуждать про погоды и подлецов-дворников, палец о палец не ударивших после такой метели. Светская беседа без перспектив окончания. Помню, один житель Первопрестольной из понаехавших заметил, что москвичи любят говорить о погоде больше всего на свете, любой разговор прекращают, если по радио прогноз передают. Похоже, явление это имеет корни глубоко в веках, и только когда Кузьма притащил самовар, и мы разлили по первой чашке, Блюдников заговорил о настоящей цели своего визита. «Скажите, Евгений Александрович, а чего вы хотите для господина Початова? Не знаком с таким, поэтому и желать для него что-либо от себя лично не могу». Хэмэм, пристав, откашлялся, передвинул языком во рту кусок сахара и запил чаем. Слава богу, он пьет из чашки, прихлебывая, но не так кошмарно, как делают это любители блюдец. «Я не так выразился, прошу прощения. Сергей Акиндинович Початов, участник досадного недоразумения в Славянском базаре, крупный торговец чаем. Ага, тот самый, из первой сотни. Точно, в газетах писали про купца П. Я задумался. Знаете, особой кровожадностью не отличаюсь. Если бы дело касалось меня одного, довольно было бы и простых извинений. Но, продолжил Блюдников, уловив намек, была затронута честь Виктории Августовны. Я понимаю, кивнул пристав и снова мастерски переместил сахар с правой стороны рта в левую. Давайте напрямую. Он и вправду человек занятый, миллионщик, и очень хотел бы примирения. Готов приложить для этого немалые усилия. Лично вам деньги предлагать он не будет, чтобы вы не сочли это оскорблением. Но на вашу задумку со скорой помощью, да, да, я знаю о прожекте, Виктория Августовна обмолвилась, сделает крупное пожертвование. Согласны? Теперь все стало понятно. Купчина вышел на пристава, предложил мзду за решение вопроса. А Емельян Алексеевич знает, на какие кнопки можно нажать. И ладно, для скорой я и принципами поступлюсь. Вон, профессор Цветаев лично собирает деньги на музей изобразительных искусств. И ко мне заезжал. Так что и мои 100 рублей теперь там есть. Шестого класса чиновник, высокоблагородие, не брезгует. А мне сейчас явно не сотню предложат. Ради такой мелочевки Блюдников бы не стал ко мне на чаепитие напрашиваться. Небось, и свой интерес имеет, в крупных номиналах. И личные извинения Виктории Августовне, добавил я желание к размеру контрибуции, будут принесены в ближайшее время, заверил меня пристав. Я сейчас, один момент. Блюдников вышел, что-то недолго втолковывал Кузьме, и вернулся. Ждать долго не пришлось. Послышался топот по лестнице, вошел знакомый Пузан. Борода вынье, снял шапку, перекрестился на красный угол, встал на пороге, потупив взгляд. Прямо первоклашка в школе. «Господин Баталов, я сожалею о своем недостойном поведении во время нашей встречи и приношу глубочайшие извинения», не поднимая голову, произнес он. «Может и недостаточно искренне, да и хрен с ним». «Принято», кивнул я. «Вот, возьмите». На благое дело, на край стола лег конверт, да непростой, а размерами побольше обычного, и довольно пухлый. Ни слова больше не говоря, чей торговец развернулся и вышел, а пристав достал из кармана лист бумаги, подвинул его ко мне. «Ага, заявление, что претензий к Початову не имею». Подписал. «Ну, дело улажено, пойду и я». Блюдников встал, с явным усилием, опираясь на край стола. «Подождите минутку». Я схватил его за правый локоть, и он охнул от боли, стоило моим пальцем коснуться его бока. «Что с вами?» «Да болит, собака. Давно, не помню уже. Встаньте вот так, пожалуйста». Я повернул его к свету. «А давайте-ка я вас быстренько осмотрю, Емельян Алексеевич. Раздевайтесь. До пояса. Много времени не займет». Блюдников помялся, но потом снял одежду быстро и прилег на диван, свесив ноги в сапогах. «Да уж, это он под одеждой кажется мощным и дородным, а стоит раздеться. Дефицит мышечной массы налицо. Склеры, ну скажем, субъктеричные, желтоватые, значит, билирубин чуть выше 60, расчесы тоже есть, хоть и единичные, зуд ночью беспокоит, есть такое», признался полицейский. «Продолжим, извитые вены под кожей, сосудистые звездочки, теперь пальпация, печень выпирает сантиметров на 10, не меньше, прямо айсберг в океане, болезненная, край тупой, голени отекают, к вечеру бывает, что скажете?» «Дело серьезное. Выпиваете? А как без этого? Много?» «Ну да, глупый вопрос. Будто приставы ведут журнал учета принятых рюмок. Четверть в неделю может и выходит». Я внутренне ахнул. по 12 литров в себя засаживает в месяц, и еще жив. У вас цирроз печени, болезнь такая, орган не справляется со своей работой, уже не может ХМ переваривать водку. Отсюда и уменьшение мышечной массы, слабость, отеки. Пристав сел в кровати, потрогал себя за бока. Что делать? Травку попить? Тысячелистник, расторопшу, нельзя при циррозе такое. Пить прекращаем, желательно, совсем, иначе скоро умрете. Бобровая струя и медвежья желчь. У китайцев есть особый рецепт, давно используют. Может, ваш этот, Ли достанет? Пристав побледнел. Я спрошу и тут же дам знать. Пока Блюдников одевался, я открыл конверт, не заклеенный, кстати. Пачка банкнот внутри очень пухлая, и на всех портрет Екатерины Алексеевны в зрелом возрасте, вот откуда пошел термин бабки. Я вытащил, собираясь пересчитать. 10 000 там, сказал пристав, застегивая сорочку. Я быстро отсчитал 10 соток, и положил на край стола. Это вам, Емельян Алексеевич. Не возьму и гроша, Евгений Александрович. Я же знаю, что не на актрисок потратите. Я присмотрелся к приставу. Нет, это не шутка такая про Ольгу. Серьезно говорит. Поверьте, у меня совесть тоже есть. С этой скорой, дело полезное. От полиции будет вам полная помощь. Глава 19. Не успел я спрятать неожиданное богатство, как пришли студенты. Не исключено, что они даже столкнулись на лестнице с Блюдниковым. Но пристав про них и так знает, что они выполняют мои поручения, так что это как раз и не страшно. После успешной операции со стриптоцидом помощники обрели уверенность в себе, и теперь у них в глазах была написана решимость и готовность успешно выполнить любое задание. Надо бы их немного на землю опустить, а то как бы забронзовели раньше времени, особенно Емельян. Но начали мы с хорошего. Я получил еще сульфаниламид, а студентам выплатил своеобразную зарплату, по 50 рублей на каждого. Пусть приоденутся, да и вообще, когда в кармане есть денежки, особенно буквально вчера не очень доступные, человек намного комфортнее себя чувствует. А задачу я их чуть позже, сначала надо выпить чаю, пообщаться о постороннем. Винокуров, как сидевший с краю, отправился за чистыми чашками. Стоило ему выйти, как Слава тут же зашептал: «Поговорите с ним, пожалуйста». Связался Емеля с рабочим кружком каким-то, все деньги им отдает, на собрания ходит, в ущерб работе. Вот последний аргумент, самый железный. В свободное время члены коллектива вправе заниматься чем угодно, лишь бы уголовная полиция претензий не имела. Хоть в кружок любителей Чайковского, мне все равно. Пистон парню надо вставить, но чтобы не подумал, что на него товарищ донес. Слава это сделал из лучших побуждений, а не для нанесения вреда. «Вам предстоит большая новая работа», — сказал я, разливая чай из заварника, греющегося на самоваре. «Поэтому прошу, максимальная осторожность. Очень обидно будет, если вместо опытов по созданию новых лекарств кто-нибудь окажется в каталажке». «Я так понял, в мой огород камень», — сказал Винокуров. «Я в кружок хожу, потому что там правду говорят, а вы собираетесь лекарства богатеям отдать, а надо, чтобы всем досталось, крестьянам, рабочим». «О, да тут детство из задницы не до конца еще выветрилось. Тяжелый случай. А что надо для производства лекарства в количествах, достаточных, чтобы их раздать всем желающим?» — спросил я, дождавшись, когда замолкнут призывы к борьбе за мир во всем мире. «Не подскажешь?» — объясняю. «В первую очередь, большое специализированное производство. Ты же не сможешь синтезировать тонны в лаборатории, так, и даже если представить, что нам этот завод подарит джинн из сказки про Аладдина, то надо привлечь туда рабочих, о которых ты так сильно переживаешь, и платить им зарплату, чтобы они не умерли с голоду, не выполнив задание. У меня таких денег нет», — развел я руками. «Придется грабить банк». «Демагогия», — проворчал Емельян, но, похоже, аргументация у него кончилась. «Пойдет консультироваться со старшими товарищами. А пока не наступило светлое будущее, поработаем над тем, чтобы оно побыстрее пришло». И я жестом заправского фокусника достал склянку с бриллиантовой зеленью. Вот это вещество оказывает мощное антисептическое воздействие. Проще говоря, хорошо убивает микробы. Ваша задача – приготовить раствор, выяснить, какая концентрация эффективна против микрофлоры. Главным образом, коктовый, нас ведь интересует профилактика гнойных осложнений, обработка ран, пролежней и прочего. Задача ясна, так ведь спирт и сам по себе убивает бактерии, сказал Слава, рассматривая красиво пересыпающиеся крупинки. «Зачем еще и это добавлять?» «Хороший вопрос. Ответ: ты не прав. Время экспозиции спирта слишком мало, все микробы не убить, он испарится раньше. Вместо старых микробов произойдет обсеменение новыми, а это вещество их не пустит. Но испытайте и водный раствор, чтобы кривотолков не было, мне нужны полные выкладки по всем экспериментам». «Вопросы? Да понятно все», включился в обсуждение Емельян, но говорил он чуть недовольно. «Посеять коктовую флору, капнуть это вот», он кивнул на склянку, «потом посчитать, сколько колоний выжило». «И так много раз», раздался дружный, тяжелый вздох. «Тогда через неделю жду вас с первыми результатами». «Но это не все», чуть усилил я голос, когда Винокуров начал отодвигать от себя чашку. «Вторая задача, как бы не важнее первой, поиск помещения под лабораторию, чтобы не пришлось там много переделывать. На вентиляцию обращайте внимание, хватит вам украдкой работать в университете, ни к чему хорошему это не приведет, так что ищите, куда переедете. Что касается денег, ко мне». «Вопросы?» «Вопросов не было. Ты очень много работаешь». Такую претензию мне предъявила Вика на крещение. «Увы, поступила новая телега, ЦУ из секретариата генерал-губернатора, пришлось открыть врачебный кабинет. Вроде бы подчиняюсь врачебному комитету городской думы, а все важные бумаги приходят с Тверской. Вот пойми московскую бюрократию. Особого потока пациентов не наблюдалось, бронхиты, плевриты. Все опять из разряда, вытянет иммунитет или нет. И надо сказать, тут у населения здоровье будет покрепче, чем в будущем. Ведь антибиотики – это не только огромное благо, но и зло. Снижают общую сопротивляемость организма, провоцируют появление всяких супербактерий, тормозят естественный отбор. Из запомнившегося – вскрытие гнойника в горле подростка 13 лет. Паратонзиллярный абсцесс – штука опасная, если вовремя не вскрыть. Тут опять пригодился стриптоцид, на применение которого меня благословила веселая и чуть поддатая мамочка, чей статус я затруднился сразу определить. Вроде и одета как дворянка, а речь, более подходящая купчихе или даже крестьянке, простонародная. Попадья, или жена чиновника, Аграфена мне старательно строила глазки, хихикала моим шуткам, чем вызвала натуральную ревность Вики. Она начала громко звенеть шприцами, кюветами, потом прерывать наш разговор какими-то неуместными детскими вопросами. Гной из горла пришлось отсасывать резиновой грушей, процедура затянулась. Под конец моя помощница уже просто рычала на попадью, а когда вопрос дошел до расценок, озвучила оплату по высшей категории, на что Аграфена, ничуть не смутясь, вытащила не купюры, а чековую книжку, после чего попросила письменный прибор и промокашку. В чеке была вписана сумма в два раза больше той, что озвучила Виктория, а на обратной стороне был вписан адресочек. Честно сказать, я к такому повороту был не готов, ну фигуристая такая, с высокой грудью, зелеными и дерзкими глазами, волос не разглядеть под платком, на руках перчатки, все-таки дворянка, и чек, в Азовско-Донской банк, непривычно, может жена какого-то старшины, или бери выше, казацкого полковника. В карточке были указаны имя и фамилия подростка, Иван Тихомиров, и они мне ни о чем не говорили, почему только работа. Деланно обиделся я, пряча чек не в кассовый ящик, а в карман, не дай бог Вика что-то увидит на нем, скандал будет. Мы недавно на выставке были, и там ты работал, подсовывал документы чиновникам. Талли села напротив меня, положила руки на стол, взявшись за локти. Типичная закрытая поза, которая ничего хорошего не сулила. Насколько быстро взрослеют женщины. 2 месяца назад я первый раз увидел девушку. Классическая выпускница пансиона, глаза в пол, румянец на щеках. А сейчас, тебе ведь понравилась эта Аграфена? Скажи честно, ни в коем случае нельзя вести никакие честные разговоры на подобные темы. Мой опыт просто кричал: беги. Я видел афишу, на Патриарших прудах открыли платный каток. Фух, кажется, удалось перевести разговор на другую тему. Глаза Вики загорелись, она подскочила на стуле. У тебя есть коньки? Где-то были? Я мучительно покраснел, перебирая окрестные лавки, где их можно купить. Таковых не припомнилось. И ты умеешь кататься? Не очень хорошо. Мой ответ напоминал какое-то блеяние овцы. Я тоже. Всего 7 раз каталась в Берлине. Вика встала, закрыла дверь кабинета. Присела мне на колени, обвила меня руками за шею. Прости меня, ради бога. Я веду себя как ревнивая дура. Ты просто устала, выдал я неубиваемый аргумент. Поехали завтра с утра кататься на коньках, поехали. Достать коньки, стало еще тем квестом. Из лавок меня футболили на раз, два, три. Пришлось обратиться к домохозяйке. Та отправила к кузнецу на соседнюю улицу. Он покопался у себя в шкафах, нашел парочку лезвий, которые крепились к ботинкам кожаными ремнями. И это был ад. Коньки плохо прилегали к обуви, я то и дело падал на лед, чем вызывал у Вики приступы смеха. Ее инвентарь был на порядок лучше, а главное, обкатанный. Однако постепенно приноровился, помогли тренировки с Лихуанем, когда я учился на чурбаках держать баланс в разных стойках. На Патриках было весело. Играл духовой оркестр, вокруг катались улыбающиеся, раскрасневшиеся люди из совершенно разных слоев московского общества, дворяне, купцы, крестьяне. Пожалуй, каток – это единственное место, кроме бани, куда можно было попасть кому угодно всего за 10 копеек. Я увидел, что у одного из катающегося из-под пальто выглядывает черная ряса. Ага, значит и священнослужители в наличии. Полный комплект, смотри, сам граф Толстый. Дернула меня за руку Вика, и я чуть опять не грохнулся. Взмахнул руками, но все-таки смог удержать равновесие. Осторожней, извини, с дочками катается. Я посмотрел в сторону, куда глядела Виктория, увидел мощного мужика с седой окладистой бородой, в бобровой шапке. Позади него катились две девушки, взявшись за руки. Точно Толстый, он самый, не сомневайся. Вся Москва знает, что он тут катается, когда приезжает в город из своей Ясной Поляны. Подойти что ли, взять автограф, ведь раритетом будет. Но бедного Толстого такие просители, небось, уже давно достали. Нет, не буду наглеть и портить Льву Николаевичу катание. Побитый, с гудящими ногами, сразу после того, как закинул талы в хамовники, отправился на Мясницкую. Пора было нанести визит господину Зубатову. На ловца и зверь бежит. Встретил меня пословицей Сергей Васильевич в своем кабинете. Охранное отделение не произвело ужасающего впечатления. Почти все в штатском, заметил лишь парочку жандармов в синей форме, вид и атмосфера абсолютно чиновничья, каких-то арестованных злодеев в кандалах я тоже не увидел. В основном народ бегает с папочками, курит папиросы в коридорах у форточек, а чем-то тихо сплетничает на ушко. Вот, кстати, анекдот свежий про зверей услышал. Я решил немного рассмешить мрачноватого Зубатова. Заяц и медведь сидят в тюрьме. Открывается дверь камеры, и в нее вталкивают верблюда. А ты говоришь, Миша, здесь не бьют. Посмотри, что с лошадью сделали. Анекдот пришелся по вкусу. Сергей Васильевич громко, запрокинув голову, рассмеялся. Видимо, тюремная тематика тут актуальна. Расскажу Бердяеву, ему понравится. Похоже, Зубатов говорит не о философе, а о главе московской охранки. Ну что же, поздравляю вас, доктор. Сергей Александрович одобрил ходатайство, вот указ на ваш счет. Великая княгиня Елизавета Федоровна очень прониклась, хлопотала за вас. Мне была подана бумага с вензелями. Я быстро ее проглядел. Ага, разрешение открыть русскому медику больницу скорой помощи на 20 коек, сроком на год, с правом пользования экстренных больных по всему городу. Оказать МВД содействие, отчет по итогам работы перед медицинским комитетом Думы. Ой, даже финансирование предусмотрели. 2 рубля за каждого больного, в случае если госпиталь задействован при эпидемиях. Честно сказать, это даже больше, чем я ожидал. Можно открыть 2 отделения, мужское и женское, и в них тестировать лекарства. Вообще никто не подкопается, экскурсии врачей можно водить. У вас уже есть бюджет учреждения? Поинтересовался Зубатов, пока я раздумывал. Что? Ах, да, но теперь надо перерасчитать его, отделение с койками, это совсем другой коленкор. Евгений Александрович, Зубатов постучал карандашом по столу, привлекая мое внимание. Вы же понимаете, что я не просто так оказал протекцию вашему прожекту. Понимаю ли я? Разумеется. Все в этом мире живет по принципу «ты мне, а я тебе». А если что-то и выбивается под соусом альтруизма, доброты и прочей болтовни из этой концепции, то на выходе оказывается в итоге просто запредельная цена. Догадываюсь, коротко произнес я, ваши сотрудники будут уведомлять моего человека о всех подозрительных пациентах. Ну что же вы так нахмурились? Обычная практика, во всех госпиталях точно так же оповещают охранное отделение, уж будьте уверены, все это как-то. А вот не надо этого нашего дворянского чистоплюйства. Теперь уже нахмурился Зубатов. Тонкий слой налета цивилизации в России, очень тонкий, а там, внизу, чиновник ткнул карандашом вниз, от кромешной дикости, которая вот-вот опять выплеснется на улице. Вот даже не сомневаюсь, ждать осталось недолго, только казачьей плеткой дикость не победишь, только ожесточат народ. Что же правила мне ясны, вот и отлично, и не переживайте вы так, у всех есть заботы, неприятные хлопоты, у всех, кроме тех, кто с биркой на большом пальце ноги. Вздохнул я, это вы кого имеете в виду, мертвецов, конечно, лежишь себе в морге, и никаких забот. Закончив с Зубатовым, я поехал по аптекам, надо было определить самую крупную сеть и закинуть в нее удочки, повстречаться с владельцами, обсудить перспективы сотрудничества. По дороге я заглянул в арбатскую типографию забрать готовые визитки, мне их сделали по высшему разряду, с моим портретом с одной стороны и змеей, пьющая из чаши с другой. Вверху было написано «Товарищество русской краткое медик». По центру – имя с отчеством и фамилия во второй строке. Внизу адрес – домашний. Конечно, хотелось бы указать и телефон, но у меня его пока не было. Сначала надо найти помещение, в котором можно разместить скорую, потом заказать проведение туда телефона. Еще и в очереди подождать. Прямо советскими временами повеяло. В аптеках я первым делом интересовался, кто поставляет то или иное лекарство, каков спрос на него. Представлялся коммивояжером, который хочет предложить новое средство от кашля. Сезон респираторных заболеваний был в самом разгаре. Народ накупался в прорубях, нахватал себе разных болячек. Это работало, со мной делились полной картиной, которая, честно сказать, не радовала. На первом месте по продажам, если не брать микстуры, была касторка и рыбий жир. Их врачи прописывали практически всем, особенно больным рахитом, туберкулезом. Что еще? Разумеется, рвотное и слабительное. Плюс патагонное, клестир и ляпис. Ах, да, всякая экзотика. Нет, я не про наркотики в лепешках, а, например, про селедку, которую надо при жаре привязывать к ступням. В аптеках продавались машинки для кровопускания. До сих пор это считалось у некоторых врачей эффективным способом борьбы с головной болью и прочими недугами. Причем машинки продавались пациентам, дескать, вы уже и сами можете пустить себе кровь, платить доктору не нужно. Экономия плюс средневековая дикость. В одном флаконе. Побродив по Москве, я изрядно замерз. От обедов в трактире «Щука» густым борщом со сметанкой, начал закидывать визитные карточки в конторы фармацевтических компаний. Адреса легко гуглились в справочной книге, что осталось еще от доктора Зингера. Называлась она замысловато. Адрес-календарь разных учрежденный краткой Г. Москвы. Можно, конечно, было воспользоваться помощью Пороховщикова. Тем более, он предлагал меня свести с крупными промышленниками. Но Сан Саныч укатил с женой развеяться в Париж, а у меня уже подгорало. Зеленка, вот она, сам, не дожидаясь студентов, развел в 2%-ном соотношении со спиртом для демонстрационного образца. Стриптоцид, тоже, пожалуйста, распишитесь. 2 отличных антисептика. Рецепты, только после подписания документов. Да, кстати, на привилегии уже подано, имейте в виду. Вот прям такую речь я и заготовил. Этот подход вызывал уважение. Весь конец недели перед съездом я занимался переговорами. Сначала с братьями Крестовниковыми из Казани, потом с управляющим Тентелеевского завода. Самый деловой разговор состоялся с Роман Романович Киллером, владельцем фабрики для переработки сырых продуктов в химические и фармацевтические препараты. Причем прямо в Москве, недалеко от Спаса Андронникова монастыря у Рогожской заставы на Вороньей улице. Сам промышленник начинал с низов, провизором в аптеке Феринга. Потом увлекся идеями земской медицины, разработал проект сельской лечебницы с амбулаторией, хирургическим кабинетом и аптекой. Ушел от Феринга, открыл собственный торговый дом, Роман Келлер и К. Я, господин Баталов, про вас уже слышал. Массивный, лысый, с кучерявой бородой киллер напоминал мне Санта-Клауса с рекламы Кока-Колы. Сеченов мне рассказывал о молодом даровании, приват-доценте университета. Это уже в прошлом, смутился я, попивая неплохой кофе, что мне предложили в кабинете директора торгового дома, в смысле моя кафедральная работа. Ну как же в прошлом? Роман Романович потряс склянкой с зеленкой. Это ведь из архива профессора Талля идея. Я аккуратно неопределенно покивал. Дескать, ничего не подтверждаю, но и не отрицаю. Вдова Августа Петровича в учредителях русского медика. Я даже не сомневался в вашей порядочности,

Голос знакомый, кстати, недавно вроде слышал. Кузьма что-то проворчал, но посетитель прошел мимо него и буквально вломился ко мне. «Александр Алексеевич, вот неожиданно», — опешил я. «Бобров ко мне ехать не планировал, по крайней мере, не предупреждал. Вроде нечего ему тут делать. Случилось что-то?» «Да, у одного неважно там у мальчика беда. Менингит, тяжелый. Вы же говорили, что стрептоцит на всю кокковую флору действует. Так, на диплоцитсус менингитидис тоже? Проверяли?» «Да», кивнул я. «Хорошо помню, как я при чтении записи в лабораторном журнале споткнулся об это название. Пришлось вспоминать, что это более привычная для меня не из серии. Сколько ребенку? Это точно бактериальный менингит? Посев из носоглотки делали. Впрочем, какая разница, если не подействует, то ясно. Короче, 10 лет, утром сегодня заболел, отвезли к Поливктову, в детские инфекционные бараки. У вас есть лекарства?» «Да, сейчас». «Да присядьте, Александр Алексеевич, в ногах правды нет». Я открыл шкаф и достал пакет с сульфаниламидом. Помощники наладили производство, не в промышленных масштабах, но для повседневного применения хватает с лихвой. «Дозировка какая?» Никак не успокаивался Бобров. «Для 10 лет, ну, давайте по грамму 5 раз в день. Чуть меньше взрослой дозы. Суточная доза 5 грамм будет. Должно хватить. Сыпи нет. Температура какая? Даже не знаю. Сказали высокая. А поедем со мной, посмотрим мальчика. Не затруднит вас?» Нил Федорович обещал консультировать, но позже. «Филатов, никак не привыкну, что попал в учебник истории медицины. Да и Поливктов, настолько я помню, не прогуляться вышел, первый в России ребенка интубировал. У кого-то сверхов ребенок заболел, не иначе, собирают помощь со всех сторон. Ладно, раз просит, уважу. В инфекцию лезть очень не хочется, а что поделаешь? Маска есть у вас?» — спросил я Боброва. «Нет, вот, держите, а лучше две сразу наденьте, для верности». «Это еще почему?» «Потому что инфекция воздушно-капельная и очень опасная. Зайдете в палату, вдохнете пару раз, вот вам и бактерия в носоглотке. И сами заболеть можете, и домой принести, и на работу». Глава 21. Посмотрели больного. Случай поистине студенческий. Для учащихся замечательно, потому что все признаки очень хорошо выражены. И по той же причине для пациента крайне плохо. Я убедил Боброва заехать за хирургическими перчатками. Все равно по дороге, потеря времени минимальная. Мальчик, жаль его, конечно. Рвота часто и уже нечем, и поэтому его просто выворачивает. В сознании, хоть и спутанном, жалуется, что голова сильно болит. Еще и поза ошибиться невозможно. Голова запрокинута назад, менингизм даже проверять не надо, подбородок хрен с места сдвинуть. И симптомы натяжения, все, какие есть, по максимуму. Спина выгнута, ноги согнуты и подтянуты к животу. Блин, сыпь сливная на ногах, уже почти черная. Ну и кисти я попробовал. Холодные, несмотря на температуру 39,6. Менингит, септицемия, шок. Я бы пригласил священника, но в ватно-марлевой маске. Мало шансов. Что тут мой стрептоцит? Надо лить, фигачить гормоны, антибиотики лошадиными дозами. Реанимационный больной, а тут он лежит просто в отдельной палате. Вот и все преимущества. Мне только и осталось отдать Поливктову стрептоцит и сказать, что первая доза двойная. Ну, а дальше, все в руках Божьих. Мы с Бобровым шли к выходу, когда нас догнал кто-то из докторов. Молодой, лет 30, с щегольскими усиками. Лицо породистое, такие у дам неизменный успех имеют. Извините, я не представлен. Дмитрий Леонидович Романовский, заведую глазным отделением в Николаевском госпитале. Хотел утром подойти, поговорить о стрептоциде, да как-то замешкался. «Да, конечно, отвечу на любые вопросы», — сказал я. «А здесь какими судьбами?» Зашел в гости к Андрею Афанасьевичу, а тут не до меня. «Так пойдемте с нами», — предложил Бобров. «Моя клиника недалеко, там и побеседуем». Естественно, сразу было решено, что убить диплококк в носоглотке очень помогают микродозы коньяка. И мы втроем начали проводить срочную профилактику. Оказалось, что доктор Романовский имел непраздный интерес. У него разработана целая теория, что завтрашний день медицины за веществами, которые наносят вред паразиту при минимуме воздействия на человека. Мы немного поговорили о таком светлом будущем, а после пятой профилактической дозы Дмитрий Леонидович рассказал, как он придумал усовершенствовать окраску малярийного плазмодия и мы заодно перешли на «ты». Окраска по, блин, Романовскому. Там потом какой-то гимза затесался, но так хрен с ним. Где мой смартфон? Мне срочно надо сделать селфи с этим человеком. А ты не пробовал окрасить таким образом посев содержимого шанкра? Спросил я. Мне давно кажется, что возбудитель сифилиса не найден исключительно из-за проблем с окрашиванием. Врачи в удивлении на меня уставились, Бобров даже рюмку забыл выпить. А эта идея? Дмитрий Леонидович резко оживился. Сейчас вернусь домой и начну исследовать. Давай, у меня тут как раз есть хорошее лекарство против того, что ты найдешь. Кто там в моей истории спирохету открыл? Уже не важно. Доктор Романовский из Николаевского госпиталя теперь будет числиться. Кстати, надо завтра заехать к Бестужевой. Время третьей инъекции подходит. Послал Бог пациентку в наказание за мои грехи, не иначе. Я понимаю, плохо. Лихорадка, озноб, ломота во всем теле, мышцы выкручивает, аппетита нет, тошнит. Но ведь уже 1000 раз говорено, и снова здорово. 500 рублей, деньги немалые, но честное слово, я готов отдать их назад, и с доплатой. И этот визит, не исключение.